На этом они распрощались, загрузившись в грузовик, бойцы убыли в темную ночь, а прапор уходить не спешил. Более того, он затворил ворота, задвинул изнутри засов и, подсвечивая себе фонариком, пошел к дальней стенке. Снял со штабеля верхний ящик, покряхтел, передыхая. Затем убрал второй, а очередной ящик снимать не стал, откинул крышку. Что-то положил, что-то взял. Потом все вернул на место, снова передохнул и направился к выходу. «Тайник и тайные делишки», – прошипел Артем горячим шепотом прямо мне в ухо. «Заначка прапорщицкая. Ох, как я люблю клады. Предлагаю этот черный ящик не открывать. Почему? Дома посмотрим», – он причмокнул. Под коньячок, с чувством, с толком, с расстановкой. Заскрипели петли на калитке в воротах, загремели засовы. Хозяин тайных делишек ушел, и снова наступила тишина. Первым делом Артем кинулся к вновь поступившему грузу, чтобы вскрыть крайний ящик. Приличной высоты, тот был самым большим. И с первого взгляда Трубилина накрыл восторг. «Джавелин!» — тихим шепотом закричал он. «Что это значит?» «Не понял я радости человека». «Это значит, что удачно мы зашли. Здесь ракетный противотанковый комплекс, весом всего 23 килограмма. Знаменитая американская штучка за миллион баксов. Находишь цель через прицел, тут стоит тепловизор, жмешь пусковую клавишу. Все. Остальное делает головка самонаведения ракеты. Очень полезная вещица, ребенок справится. Комплекс работает по принципу «выстрелил, забыл». К нему в комплекте должно быть 6 ракет. Сейчас он открыл соседний ящик, который был поменьше, зато более длинный, и замер в благоговейном восторге, хотя вместо ракет в поролоне прятались огромные ружья. «Мама родная, Баррит, это слонов бить, что ли?» — уставился на две солидные полутораметровые дуры, уложенные валетом. «Да, Михалыч, снайперская винтовка М107А1 такая, крупного калибра, и тоже американская. Глянь, какая прелесть. В комплекте глушитель, дальномеры, все прибамбасы. Дальность до 2 километров, он принялся лихорадочно рыться в рюкзаке, чтобы достать ремни. «Берем. И все остальное берем, не глядя. Вдруг прапор с купцами вернется? Михалыч, становись, запрягать буду. Кто б сомневался. Ничего прелестного я не видел. Подумаешь, вор у вора дубинку украл». Ящики с добром были большие и маленькие, и ни разу не легкие. «Что ж, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. В смысле, преодолеть пространство и простор. И так 20 раз, потому что оставлять это добро было бы глупо. Даже если не пригодится, пусть у Артема в заначке портится». В кабинете полковника Трубилина можно было бы отдышаться и передохнуть маленько, но задерживаться не стал. Степанида Егоровна с Артемом взялись потрошить добычу, а я отправился домой. Не до коньяка сегодня, да эти охи с ахами мне ни к чему. Завтра рано вставать на выгул собачки, а потом горному львенку следует уделить внимание. По дому мне сильно помогала соседка Рита, золотой человек, но она не железная, совесть тоже надо иметь. Глава 30, в которой не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты. Покой не ценишь, пока он есть, пользуешься, а потерявши плачешь. Эту простую истину я осознал после появления в доме дикого котенка. Оказалось, что раньше была полная пастораль и благодать, оазис тишины и спокойствия, а тут вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана, и в одночасье мой счастливый мир рухнул. Зверь появился в доме 3 дня назад, поселить его пришлось в гостевую спальню, потому что мою келью опять оккупировала Алиса. Хоть говори ей, хоть стреляй, но вредная кошка настойчиво продолжала прятать котят в платяной шкаф, исключительно на стопку моих старых футболок. Переложив котят в картонную коробку, я высказал все, что думаю по поводу некоторых мнительных мамаш. Не уверен, что помогло, но повторение есть мать учения. Собака академика Павлова утверждала как-то: одно действие, повторенное 300 раз, становится условным рефлексом. С тех пор мне душ толком принять не удалось, и полежать на родной кровати не довелось. Горный лев, сразу забившийся под диван, верещал тонкой птичкой, и поманить его оттуда детской смесью оказалось первой ошибкой. Высосав полную бутылочку, оставаться один он более не пожелал. Прикорнул у меня под боком, и через полчаса снова начал голосить. Та ночь была полна дрожей и ужасов. Я даже не заметил, как пришла Нюся. Она заглянула в дверь гостевой спальни, хмыкнула удивленно. «Какая прелесть, будто плюшевая игрушка. А глазки у нас голубенькие». Она попыталась погладить зверя, но нарвалась на грозное шипение. Одернув руку, Анюта фыркнула, надула губы и ушла спать в нормальную спальню. Я тогда не придал этому значения. Мужчины мыслят другими категориями, упуская из внимания тот факт, что для трещины в личной жизни иногда достаточно пустяка. А ведь женщины умеют, в силу богатой фантазии, накручивать себя и создавать из пустякового повода убедительный предлог для веской причины. Однако проблемы будут потом, а пока котенок пищал с завидной периодичностью, не только от грусти и смены обстановки, он постоянно требовал жрать. Именно это слово, иначе не звучит. Путешествие на черном одеяле, а затем и мои руки избавили его лапу от боли, но прибавили зверский аппетит. В ход со свистом шло все, и консервированное рагу с кроликом, и курочка, и свежее яйцо, и бутылочка с соской. И еще он, извините, писал постоянно, раз в час в лоток, а в промежутках, где попало. Овчарка восприняла котенка с удивлением. Она покрутила носом, ловя запахи, и озадаченно уставилась на меня. Что за чудо природы шипит в нашем доме? Это свои. Мальчик, разъяснил я текущую ситуацию, и добавил установку, не обращая внимания. Мальчик меня прекрасно поняла. Наклонив голову на бок, она, кажется, задумчиво прищурилась. Подобное указание уже поступало насчет Алисы с ее котятами, и овчарка прилежно игнорировала кошачье стадо, включая молоко и еду из чужой блюдки. Между командами «свой» и, наоборот, «чужой» лежит несколько промежуточных понятий. Они обозначают размер дистанции до незнакомого гостя. От «не обращай внимания спокойно, сосед, да присмотри за ним», да и «чужой» – это не враг, а просто мутный человек, не внушающий доверия. Из справочника по собаководству вытекает, что собаки воспринимают множество слов и жестов. А моя собака знала не только смысл вкусных слов вроде «сосиска» и «банан», но еще прекрасно улавливала интонации. Конечно, в свое время мальчика учили премудростям служебно-розыскной собаки, но помимо этого, она понимала абсолютно все, что я говорил выше стандарта. И также нестандартно понимал меня Рекс, хотя его никто не учил. Да и кошка Алиса далеко не дура, вон, легка на помине. Она явилась и осторожно заглянула под диван. Шипению явно удивилась, потому что отползла. Потом уселась рядом с мальчиком и осуждающе взглянула на меня. «Кормить такое не буду», — говорил ее взгляд. «И даже не мечтай, оно же насухо высосет». С тех пор прошло несколько дней, и у меня появилось время для посещения ветеринарной клиники. Этот визит давно напрашивался. Живот овчарки мальчика раздулся до невероятных размеров, а рожать она и не думала. Непорядок требовал разъяснения. Заодно захватил горного льва. За эти дни я не раз осмотрел котенка особым зрением и особых проблем не заметил. Сломанная лапа срослась нормально, но это мое личное мнение, а медосмотру врача лишним не станет. Ну и решил Рекса для кучи захватить, чтобы прививки сделать. На улице светило солнце и веяло весной. Снегом не пахло вообще, люди шли пустоголовые и в распахнутых плащах. От таких чудес природы Рекс даже чихнул удивленно. И с ним нельзя было не согласиться, декабрь во дворе, а за бортом плюс 12. Если так дальше пойдет, к Новому году деревья цвести вздумают. Одна рука у меня была занята контейнером с диким зверем, другая усмиряла на поводке любопытного волкодава. Овчарка шла самостоятельно, четко придерживаясь позиции слева сзади. Охранники предложили помощь, но я отказался. Их задача другая, это тело оберегать. Так что нечего, со своими животными я сам как-нибудь управляюсь. Да идти до ветеринарной клиники всего 3 минуты, разговоров больше. Однако Рекс, как заслышал за ветлечебницу, сразу захромал. Настроение упало так резко, что его перестали интересовать столбики, кустики и собачки гуляющих граждан. И еще у волкодава поджались уши и хвост, а поводок натянулся так, что мне пришлось тащить его волоком. Перед ступеньками клиники Рекс встал намертво, раскорячился морской звездой, будто та корова в бомболюке самолета, и глаза стал пучить, похоже, разве что не мычал. Мальчик смотрела на него с веселым недоумением. Потом она оглянулась на меня с вопросом в глазах. «Нет, ну вы это видели, но по саранной все такое. Оно что, скалу изображает?» Не дождавшись на то ни разрешения, ни запрета, овчарка куснула Рекса за холку. Взвизгнув, тот позицию не изменил. Железобетонная поза выражала упрямую уверенность. «Да, трус, да, слабак, зато живой». «Ладно», — сказал я, отцепляя поводок. «Некогда мне с тобой возиться, Рекс. Сиди здесь, если хочешь, а мы сами в клинику пойдем». Волкодав дернул ушами, но остался на месте. Точно скала, невозмутимая каменная глыба. И только когда мы вошли внутрь, За стеклом дверей показалась перекошенная Рексова морда. Сторож в черной форме сжалился, открыл ему, и дальше Рекс пошел буквально ползком, пугая людей неуверенной походкой доходяги. Намордник волкодаву я купил прикольный, на нем зубы наклеены огромные, в два ряда. В сочетании с диким выражением глаз, это производило впечатление. И докторша, конечно, восхитилась. Помню эту собачку, тогда она была поменьше, но выпученные глаза остались точно такими же. На что жалуешься, песик? Нас все в порядке, ответил за Рекса я, но береженого Бог бережет. Электронная очередь и оплата чем угодно, хоть телефоном, хоть банковской картой, подняли здесь сервис на небывалую высоту. За наши деньги клиника оснастилась оборудованием и научилась работать круглосуточно, без выходных и праздников. Рексу немедленно вкатили укол, горного льва утащили на рентген, а мальчика принялись ощупывать. Я ожидал, что от дикого зверя потребуют сертификат Россельхознадзора по форме 5А, но реальность оказалась глубже, всем было пофиг. Ну принес человек котенка кугуара, подумаешь, большое дело. Если есть деньги, почему нет? Они и не такое здесь видели. В наше время чего только люди дома не держат, от крокодилов до ядовитых змей. А рентгеновскому аппарату без разницы, что своими лучами просвечивать. Вовремя вы пришли, сказала докторица, снимая перчатки. В смысле, не понял я, рожать будем? Она принялась застегивать пластиковый передник. Вот прямо сейчас, соски набухшие, Молозева явно выступила. Температура тела понижена на 2 градуса. Это такой знак? Конечно, докторица кивнула. Думаю, и часа не пройдет. Это несколько нарушало мои планы. Но чему быть, того не миновать. В конце концов, думать надо не о старости и смерти, а о жизни. Точно, требовательно взглянул на овчарку, и та согласно прикрыла глаза. Тогда надо отвезти Рекса домой, пробормотал я. Без меня овчарка рожать не станет. А если станет, то всю душу вам тут вымотает. Вы же рядом живете, докторица вгляделась в меня, но не узнала. Кажется, дома у вас кошка. В прошлом году ваш дедушка вызывал меня роды принимать. Да, скоро вернусь, уклончиво ответил я. Понятно, мальчик, сиди здесь и веди себя прилично. Идите, идите, кивнула докторша. Собачка смирная, я вижу, а мы пока УЗИ сделаем. Из клиники Рекс вылетел с веселым визгом. Такой восторг может испытывать только деревенский паренек, впервые вставший на гироскутер. Горный лев, наоборот, радости не казал. Зверя даже бутылочкой с детской смесью задобрить не удалось, из контейнера он шипел почище очковой кобры. На тротуаре, у крыльца клиники, двое парней беседовали с высокой блондинкой. Они стояли ко мне спиной, а вот девушку я разглядел. Распахнутый плащ не скрывал белую блузку и строгий деловой костюм синих тонов. В туфлях на шпильках от Джим Мичу, соломенная блондинка выглядела если не королевой тренда, то первым министром точно. Высокая, статная, с прямым точеным носиком и, ясное дело, немалыми голубыми глазами. Настоящая фотомодель с греческим профилем, нежным овалом подбородкой царской осанкой. Далёной ей, конечно, еще расти и расти, но общий уровень высокий. Накачанные губы слегка искажали милое личико, но поскольку это было сделано без фанатизма, то огорчение вышло небольшим. Мазнув взглядом, я бы прошел мимо, но в это время один из парней воскликнул развязно. «Ну ты че, киска, будто не родная, хватит уже ломаться, пошли с нами, будет весело. Это парни так барышню клеит, что ли?» Нагловатый голос показался мне знакомым, и я невольно остановился. Тем временем блондинка отшатнулась от протянутой руки ухажера. Грабли убрал. «Нет, так дружеские беседы не ведут, и грядущим свиданием с гладиолусами тут даже не пахнет. Придется вмешаться. Эй!» Шагнул я вперед. Сказано было таким тоном, что парни разом обернулись. Господи, как тесен мир. Конечно, я их узнал, гопники с Пушкинской улицы, любители детских телефонов. Не понял, ярость поднималась во мне, и от возмущения повысился голос. Куда ни пойди, везде эти полупакеры из барбершопа. Что вы делаете в моем районе, козлики непонятливые? Были бы руки свободны, пистолет бы прилетел обязательно, но с контейнером и поводком в руках особенно не повоюешь. Что, и этот район тоже твой? Пардон, наглые улыбки вместе с гонором как ветром сдуло, гопники начали пятиться. Ты это, мужик, извини, мы не знали, люди от природы ленивы. А вот собаки всегда настороже, шерсть на загривке Рекса встала дыбом. Да и наклеенные на намордник зубы тоже оказали эффект. Я взялся за ошейник, щенок щенком, а ростом уже с овчарку, с поводка могу и не удержать. Рядом послышалось движение собственной охраны. Антон Михайлович, может, немного попинать козликов, мы помним эти рожи. Проучить недоумков следовало, и я уже собрался дать отмашку, как ситуация внезапно изменилась. Что здесь происходит? Сбоку появилась полицейская девица-лейтенант, невысокая, но ладная, смотрела она взглядом строгой учительницы. Еще одно знакомое лицо. Как и летом, девица щеголяла в черных изящных ботиночках и идеально подогнанной форме. И кепи то же самое, из дырки которого задорно торчал хвостик темных волос. Только с учетом зимы, совсем не холодной, брючный форменный костюм дополнился легкой приталенной курткой с лейтенантскими погонами. Темнокая и чернохвостая красотка окинула диспозицию цепким взглядом. Осинов и Прокопенко, знакомая пара гнедых, недоуменно воскликнула она привычным жестом, уложив руку на рукоять дубинки, что висела на поясе. «Не вам ли я советовала навсегда исчезнуть из моего района?» «Настоятельно рекомендовала, черт бы вас побрал!» «Мы что, мы ничего!» – пробормотал один из гопников. Боевая красотка притопнула ножкой в ботинке. «Ну-ка быстро сплющились отсюда, пока у меня хорошее настроение!» Пара гнедых и без того успешно пятилась задом, а после окрика развернулась и рванула бодрой рысью прочь. «Привет, Лёля!» Полицейская девица повернулась к соломенной блондинке. «Ты в порядке?» «Нет, Ника», блондинка страдальчески скривила пухлые губы. «Не в порядке. Третью ночь не сплю. Плечо ноет, сил моих нет. Но еще хуже, когда оно стреляет». Внимательно осмотрев беседующих дам, Рекс уселся у моих ног. Блондинка заслуживала только жалости, а вот от полицейской девицы исходила сила и властность. Опасности для нас она не несла, но мало ли что, бдительность не повредит. Теперь, после пережитого стресса в пыточной камере ветлечебницы, волкодав ничего не боялся. Он не сломился, наоборот, сам взошел на эшафот и победил страх. Рекс ощущал небывалый прилив сил, неуверенности с каменной глыбы испарилась, осталась одна лишь мрачная крепость. «Ты не представляешь, Ника, какой это кошмар!» Продолжала изливать душу блондинка. «Страшнее только зубная боль. С больным плечом ты ходишь в ветеринарную клинику?» Изумленно хмыкнула та. «Да, а что?» Блондинка надула и без того надутые губы. «Здесь у меня знакомый врач работает. Он знаменитый мануальщик. Чего-чего?» Лейтенант подняла тонкие брови. «Ну, костоправ», пояснила блондинка. «Массаж спины и процедуры, а потом он руками на место все ставит. Мануальная терапия. Не мануальщик он, а халтурщик», подумал я, разглядывая серое облако боли на девичьем плече. Но вслух сказал иное. «Дорого это, наверное, когда на место все ставит. Здоровье дороже», — отмахнулась блондинка. Искривилась вдруг, схватившись за плечо. Снова стрельнула. От чужой боли у меня самого плечо заломило. Так уже бывало, когда человек вызывает симпатию. И тут черт меня дернул вмешаться. Не в моготу стали мучения такой красоты. «Положите руку на плечо, Лёля, там, где болит». Мягким посылом я сгустил свою волю. Невидимая нить потянулась к блондинке и связала нас одним желанием – положить руку на плечо. Девушка послушно выполнила команду, и тогда я, также мягко, послал следующую. «Закройте глаза. Представьте, шумит водопад, бежит речка. Вы опускаете руку в воду, холодную, кристально чистую воду, и все ваши проблемы смывает потоком». Я сделал вид, что поправляю ее руку на плече, а сам незаметно сорвал серое облако боли. После очередной пары дежурных фраз и завершающих пассов у блондинки прояснились глаза. «Мамочки, неужто полегчало?» Она недоверчиво оглянулась, а потом, просияв синим взглядом, осторожно покачала рукой. «Стрелять вроде перестала. Вы мне не продиктуете текст еще раз, я запишу, сделаем проще», — вздохнул я, смахивая пот со лба. «Оставьте ваш телефон, позже скину файлики. Там и тексты, и видео из Ютуба есть». Во время обмена координатами и именами, и с Никой тоже рядом скрипнула тормозами пурпурная Ауди представительского класса. «Почти 500 лошадиных сил, нам так не жить». Задняя дверь раскрылась, выпуская из приземистого седана крепкого седого мужчину в деловом костюме. Рекс бдительности не терял, он моментально насторожился. Но мужчина подходить не стал. Он даже дверь не закрыл. «Управилась, Лёля», — начальственный баритон скорее утверждал, чем спрашивал. «Вот и славно. Поехали, время. Губернатор ждать не любит. Бегу-бегу. Не забудьте файлики», — кокетливо улыбнувшись мне, блондинка махнула рукой девице. Мужчина же, скользнув оценивающим взглядом стальных глаз по мне, а потом по охранникам за спиной, остановил свой взор на полицейской девице. «Ника, здравствуй, я тебя сразу и не узнал, как мама?» После ответного приветствия с дежурной улыбкой, лейтенант поджала губы. «Неважно, Егор Кузьмич, болеет мама, жаль, я слышал, ее на пенсию оформили, да, совпало как та», девица пожала плечами. «Выслуга лет и болезнь, все случилось одновременно, обидно вышло», голос мужчины приобрел скрипучий оттенок. «Ты привет передавай, ладно, и если что надо, звони прямо мне, без чинов, чем сможем, поможем, может, деньги нужны, спасибо, деньги есть, я свою квартиру продала». «Живем теперь с мамой вместе, как раньше», лейтенант замолчала и вдруг залилась алым цветом. Но это было не смущение красной девицы, а скорее злость на себя, обстоятельства и еще что-то, что скрывалось за обстоятельствами. А мужчина на это крякнул, подавляя эмоции. Прощально кивнув, усадил даму, потом сел следом. Автомобиль беззвучно тронулся с места. «Шумит водопад, бежит речка», горько прошептала полицейская девица. «Как у вас все просто. Вот бы моей маме кто так посоветовал, и все бы проблемы разом ушли». До меня вдруг дошла ускользающая деталь, что последние минуты не давала покоя. Фиолетовые глаза лейтенанта полиции. Говорят, это настолько редкий цвет, что аметистовый оттенок радужки глаз, переходящий в темный фиолет, считается мифом. Может быть, и согласиться можно бы, если однажды такое уже не видел. Поэтому напрашивался простой вопрос, ведь при обмене телефонами Ника назвала только имя. «Если не секрет, как твоя фамилия?» Полицейская девица подобралась. «Разве я не представилась?» «Простите, лейтенант полиции Авдеева», я кивнул своим мыслям. «Маму зовут Елизавета Сергеевна, это вопрос я задавал для проформы, не сомневаясь в ответе». «Да», кивнула она. «Елизавета Сергеевна Авдеева, вы знакомы?» «Было дело», согласился я. «Скрывать тут нечего, что было, то сплыло и быльем поросло. Встречались в прошлой жизни, давненько, правда. Давай поговорим об этом вечером, некогда сейчас. У меня тут дело неотложное, собачка рожает. Как освободишься, позвони». «Хорошо», собачка рожать не собиралась. Она дремала в углу, в родильном ящике с низкими бортиками. На белой подстилке рядом с ней лежал очищенный банан. Врачебная бригада не скучала, за рабочим столом занималась очередной хворой кошкой. «Ничего не ест, не пьет и не рожает», доложила докторица, выпроводив мяукающего пациента с хозяйкой. «Только скулит иногда. Щенки в утробе очень активные, прыгают, будто рыбы на льду». «Мальчик, можно кушать», сообщил я приятную команду. Собачка оживилась, но не двинулась. Кивнув, я добавил: «Не хочешь, тогда можно рожать». Докторица не успела снисходительно улыбнуться, как банан был забыт, и начались роды. И правильно, чего тянуть. Козье молоко и мясной бульон я принес, врач готовность объявила, можно приступать. Слава богу, лично мне делать ничего не пришлось. Медицинский персонал свое дело знал, я всего лишь держал руку на голове овчарки и помогал по мере сил, передавал уверенность и спокойствие, а докторица передавала мамаше обтертых кутят для дальнейшего вылизывания. Четверо щенков вылетело за 40 минут, потом и последний послед вышел. «Ну что же», сказал я, внимательно оглядев собачку особым взглядом. Щенков тоже прощупал глазами еще раз. «Не круто начинай, а круто кончай». Попискивая, слепые дети толкались у живота. Согласно зевнув, мальчик устало прикрыла глаза. Глава 29. Очень крупные щенки. Два мальчика и две девочки. Я ожидала проблем, а прошло все удивительно гладко и спокойно. Улыбаясь, докторица мыла руки. «Давно я себя так уверенно не ощущала. Ну что, сейчас собачку покормим, отдохнет немного, и можете забирать. Легкая прогулка ей только на пользу пойдет». Глава 31, в которой вольному воля, спасенному рай. Уютное итальянское кафе на улице Соколова, заполненное по вечернему времени до отказа, гудело и смеялось. Бодрыми козочками сновали официантки, народ пил кофе и вино. Понтовый потолок, обшитый настоящими картинами в золоченых рамах, притягивал взгляд, и не только мой. Томные дамы расслабленно внимали Ивану Дорну, который из углового телевизора вязко припевал о снах. Мол, он вывернет наружу свой сон и поменяет его. Фантазер, блин, вечно молодой, вечно пьяный. Трезветь Ваня не хочет, видите ли, поэтому плавает над солнцем. А Ника рассказывала грустную историю из жизни. Крупные частые слезы капали в креманку с мороженым. Мама и раньше сильно уставала на работе. Всякое бывало, Случалось и со стрельбой тоже. Но когда ее привезли домой никакую, с потемнением в глазах и резкой головной болью я перепугалась. Отпросилась с дежурства, вызвала терапевта на дом. Врач определила переутомление. В общем, выписала больничный лист и таблетки. Не помогло. На следующий день я повезла ее в госпиталь. У них там хорошее оборудование и доктора на уровне. Прошли МПТ, КТ и еще много чего. Домой ее не отпустили, сделали повторные анализы и снова МРТ. 2 дня исследовали. Болезнь определили, в розетку с мороженым снова закапали слезы. Нашли опухоль мозга. Веселого мало, пытался передать Нике спокойствие, однако выходило плохо. Что в итоге? Госпитализировали. С диагнозом глиобластома 4-й степени, девушка судорожно вздохнула. Голова болит постоянно. Сначала хотели оперировать, но потом отложили. Приезжий нейрохирург, звезда из Москвы, провел консилиум. Как я поняла, никаких шансов они не увидели. Тогда мы нашли варианты в Израиле и Корее. Однако профессор ехать туда отсоветовал, мол, бессмысленно. Сказал, что поздно мы спохватились. Правда, за консультацию деньги взял сполна. Ну, деньги это святое. Что думаете делать дальше? Вяло ковырял свой жареный бутерброд с гордым названием брускетта с рикоттой и тартаром. Эти тартары вместе с рикоттами не лезли в рот. Как оказалось, глиобластома злая штука. Ника подняла глаза. Опухоль выскочила внезапно и развивается очень быстро. Врачи говорят, осталось 3 месяца. Что эти врачи делают? Ничего. Как только прошли химиолучевую терапию, нас выписали. Теперь глотаем таблетки и колем трамадол. Ну и еще всякую гадость до кучи. Постоянно бегаю к ним, рецепты круглыми печатями заверять. Это же наркота. Мама диагноз знает? Частично. Ника снова вздохнула. Но она же умная женщина, следователь со стажем. Да и интернет в доме никто не отменял. Как она реагирует? Сначала бесилась, а тут еще начальство подсуетилось, быстренько пенсию оформила. Ника криво улыбнулась. Вы же знаете, характер у нее не сахар. Знаю, согласился я. Женщины сложные натуры, но это мне запомнилось как особенно сложное. Мама посчитала, что ее списали и выкинули. А тут еще эти лекарства. Жить в тумане, под постоянным допингом, мало кому по душе. Однако в последние дни она вроде бы успокоилась и, кажется, смирилась. Понятно, допив кофе, я поднялся. Пойдем, проведаем твою маму. Мокрые глаза блеснули надеждой. В искусственном свете ресторанных светильников они казались темно-голубыми омутами с фиолетовыми искрами. Аутотренинг сделайте, как Лёле. Судя по всему, девчонка уже пошарилась в интернете среди отправленных мной ссылок. Думаете, поможет? Почему нет? Помогая девушке надеть легкую куртку-аляску, я не лукавил, аутотренинг точно поможет, если сначала приложить мои руки, совмещенные с катанием на черном одеяле. А я для себя уже все решил, и, чтобы отвлечь Нику, по дороге принялся развлекать ее перлами народной медицины, выуженными из всемирной сети. Если на правую грудь спящей женщины положить сердце совы, то женщина выдаст во сне все свои секреты. Правда, что ли? Поразилась она. Да ладно, однозначно, верняк, солидно покачал головой. Осталось только найти сердце совы, спящую женщину, и понять, какие именно секреты нас интересуют. Ника прыснула. Этот метод нужно маме рассказать. Следователю такие коварные ходы знать надо непременно. После этих слов она посмурнела, а глаза подозрительно заблестели. А я, как ни в чем не бывало, продолжил. Воспаленную опухоль можно лечить компрессами. Делать припарки должна обнаженная девушка, обязательно девственница. При этом ей самой и пациенту необходимо соблюдать пост. Дотронувшись до больного места тыльной стороной ладони, она говорит, Аполлон запрещает развиваться той болезни, которую лечит обнаженная девственница. Что? Я пожал плечами. Ясное дело, после такого лечения болезнь прекращается. Пост выдержать можно, хмыкнула Ника, отпирая входную дверь. Но где в наше время изыскать девушку, которая девственница? Невероятное условие, практически невыполнимое. Попроще лекарства у вас нет, возможно, согласился я. Другой вариант тоже имелся в запасе. Боль можно успокоить, прижав к больному месту живую утку, боль перейдет к ней. В смысле, к утке. В прихожей за эти годы ничего не изменилось, я привычно разделся и снял обувь. Глядя в ростовое зеркало, пригладил волосы. Ника двинула мне тапочки. Живая утка, ХМ, это уже реально, кивнула она, переходя на заговорщицкий шепот. Утку купить несложно. Или она тоже должна быть девственницей? Бережный, ты что там, охмуряешь мою дочь? Сварливый голос, полный яда, раздался из гостиной. Заранее предупрежденная по телефону, Елизавета Сергеевна нарядилась в красный спортивный костюм Adidas и кроссовки той же фирмы. Сидела она в кресле, с косынкой на голове, красивый шелковый платок, в алых цветах по черному фону. Авдеева завязала сзади в стиле 70-х. Одна непослушная прядь из-под платка все-таки вылезла, и она предательски блестела сединой. «Поздоровали, матушка», — ласково осведомился я, не обращая внимания на холодный прием. «Ника, зачем ты привела в дом жулика?» Сдвинув брови, Лизавета насупилась. То думала, что дочь ведет сюда настоящего лекаря, развесила уши и губы раскатала. Дура старая. Вопрос о жуликах остался риторическим, поскольку по моему знаку девушка молча скрылась на кухне. Аура Лизаветы едва просматривалась, а поверх платка над головой висел плотный серый кокон боли. Это было понятно издали, с первого взгляда. В усталой изможденной женщине, с тусклыми глазами столетней старушки, прежнюю Авдееву узнать было трудно. Время коверкает людей почище программы FaceApp. А еще надежнее это умеет делать злая болезнь. Лизавету я узнал, хотя последний раз мы виделись давненько. Ничего тут не поделаешь, некоторые лица врезаются в память крепко и надолго. Ну эс, голубушка, как наши дела? Добрым тоном, срисованным с лысого доктора, вопросил я, затем оглянулся. Постель на диване, наспех накрытая пледом, явно являлась местом постоянной дислокации Лизаветы Авдеевой. На это указывала табуретка с чайной чашкой и раскрытой книгой, а также подол ночной сорочки, выглядывающий из-под подушки. Стол у окна оказался завален салфетками, упаковками лекарств и одноразовыми шприцами. В комнате пахло дезодорантом, и совсем немного, цветочными духами, чем-то сиреневым. Однако эти ароматы не перебивали тяжелый запах болезни. Дела как сажа бела, буркнула Лизавета слабым голосом. «Чего приперся? На тебя посмотреть», сообщив очевидное, я бесцеремонно подтащил ближе стул, чтобы присмотреться к голове. «Тоже мне, нашел диковину», процедила она, поджав губы. «Отцвели уж давно хризантемы в саду. С левой стороны головы, внутри мозга, пульсировал красноватый шарик, словно мерзкий ежик с колючими иглами. Он ощетинился яркими протуберанцами метастаз. Неважные дела творились в этой голове, и здесь пора срочно чего-то решать». «Ничего, Лизавета Сергеевна, прорвемся», подпустив в голос добродушие и миролюбие, я коснулся серого кокона. «Нет, такую плотную стену с наскока не прошибешь». Крепче репейников вцепилась болезнь в несчастную женщину. Вслух же продолжил терапевтические мантры. «Будут у нас еще хризантемы с гладиолусами. Все будет, милая, только дай срок». «Ну ты и наглец». Бережный, ядовито вспыхнула Елизавета. «Мало того, что жулик, так еще и негодяй». Не постеснялся заявиться к наивной дурочке, которую когда-то соблазнила и бросил. От такого обидного обвинения я даже подпрыгнул. «Это я тебя бросил, а не наоборот? Вот кто, интересно, тогда внезапно улетел в Москву, даже с маленькой дочкой не попрощалась. Слава богу, хоть бабушке позвонить догадалась. Она-то меня, темного, и просветила. Так сложились обстоятельства, Бережный». Она устало прикрыла глаза. «Люди мы подневольные, с начальством не поспоришь». Сказали ехать, мигом снялась и поехала. Упертая предвзятость бесила меня, заставив выставить негодующий палец. «Телефон почему не брала? Еще я тебе смски писал». Ни разу не ответила. «Не до того мне было, Бережный. Я тогда неделю не спала, кушала на бегу. Меня же недаром вызвали, там такие дела закрутились. А когда нашлось время позвонить, ты пропал. Абонент недоступен, понимаешь. На работу перезвонила, сказали, уволился. Одно слово, скотина. Притом бессовестная». Несправедливые слова ранили. «Она ведь тогда, в нашу последнюю ночь, сама велела мне лечь на дно». «Послушай, Лизавета», сдерживая кипение, я выдохнул. «Кто сказал мне сменить телефон и слинять куда подальше? Все сделал, как ты советовала, уволился и залег на даче. Едва не спился от таких перемен. Сбоку посмотреть, так с тебя все взятки гладки, но ты всегда был слаб на водку и до баба хочь, а в твоем возрасте, Бережный, это вредно. Хотя ты, гад такой, совсем не изменился, вроде даже как помолодел». От очередного наезда я отмахнулся. «Слушай, а ведь я тебе и с нового номера звонил. Без толку, абонент вне зоны доступа». «Конечно, Бережный», она взглянула на меня, будто на психа неразумного. «Как счет за телефон увидела, так ростовскую сим-карту вынула, а московскую вставила. На этом роуминге разориться можно. Прописку сменила на московскую по той же причине, и замуж поэтому там, в Москве, выскочила. Не удержался я от шпильки. Мир не без добрых людей, донесли радостные вести. Что мне оставалось делать? Она криво усмехнулась. Ты же от меня отказался. Короче, обидел ты меня, прохвост и проходимец. А женщину нельзя обижать, бережной, никогда. Запомни, это аксиома. Любая болезнь портит характер. А если он и до того был неважный, дело труба. Когда, то, а точнее 11 лет назад, я встречался с этой женщиной. В то далекое время мне довелось трудиться директором компании, которая захромала и принялась испускать дух в страшных конвульсиях. Так бывает. Кризис 2008 года только подступал, а мы уже сдулись и начали давать дуба. Ситуация оказалась стандартной для тех времен. Поставщики прекратили товарный кредит партнерам и потребовали уплаты долгов. Консигнацию закрыли, при этом торговля резко упала, поэтому денег поставщикам не было. Соответственно, за банковские кредиты платить стало нечем. Как по команде, инвесторы тоже встали в позу и захотели получить свои денежки обратно. Что было, отдали, и моментально денег не стало ни для чего. Ни товар закупить, ни долги отдать, ни зарплату людям заплатить. Круг замкнулся, и горькое чувство голода охватило владельцев фирмы. Это такое образное выражение, потому что денег на счетах Кипра и Швейцарии у них оставалось достаточно. Только кто ж оттуда в здравом уме тянуть станет? Не для того их туда прятали. Плох тот руководитель, который не держит нос по ветру. Однако глубину экономического кризиса не смогли оценить даже те, кто стоял значительно выше меня. Только вместо поиска путей выхода, они принялись выяснять отношения. Поставщики, хозяева фирмы, инвесторы и их покровители переругались так, что дело дошло до прокуратуры. Интриганы хреновы, ни разу не джентльмены. И если бы только это, я бы сильно не переживал. Подумаешь, милые бронятся, только тешится. Однако на поверку вылезла другая присказка. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Они бронились, а я ходил на допросы, как на работу, чуть ли не ежедневно. Слава богу, пока свидетелем. Но тогда я тоннами глотал кофе, а после допросов плохо спал. Ситуация казалась мне шаткой и переменчивой, когда любой кусок хлеба горчит и отдает вкусом тюрьмы. А дело мое вела следователь прокуратуры Авдеева, Лизавета Сергеевна. Вот эта женщина. Тогда она выглядела эффектной дамой, жгучей брюнеткой, красивой и злой. Помнится, глаза у нее были глубокого фиалкового цвета и привлекательного разреза. Пленительные глаза и, что называется, колдовские. Прямо говоря, истинной ведьмы глазки, вытрепавшие мне все нервы и душу. С другой стороны, сам виноват. На моем месте любой нормальный человек давно бы слинял. Или на бюллетене потерялся, или на долгом отдыхе в Турции застрял где-нибудь. Но дело в том, что у меня имеется серьезный недостаток, это повышенное чувство ответственности. В главном офисе мне сказали открытым текстом, что хозяевам на допросы ходить невместно, а директору в самый раз и ходил как болванчик заведенный, и пытки терпел, ну и отвечал на глупые вопросы, а вернее, не отвечал.